«Сдался мне вместе с вами. Что мое будущее? Оставим его. Сжальтесь надо мной во имя настоящего, ради нас самих. За что мы, два независимых существа, как будто боимся кого-то и бесцельно вносим в свою жизнь горечь ненужной разлуки? О, Боже мой! Антонина Павловна, не скрою от вас. Я не доброй воли пришел к вам сегодня. Страх. Да, страх выгнал меня из дома. Смерть стоит за вашими дверями и ждет меня. Глупая, ненужная, беспощадная. Не думайте, чтобы я унизился до пошлости пугать вас самоубийством. О, нет, я не пугаю. Я сам боюсь его, призрака смерти. Кровь леденеет в моих жилах, когда я думаю о конце. Во мне нет силы жить, и хочется жить. Нет воли умирать, и надо умирать. Пощади же меня. Ты сильная, полна жизни. Я слаб, жалок. Я сам себя стыжусь. Единственная моя сила в тебе, чистая, прекрасная, любимая». Антонина, сложа руки на груди, быстро ходила взад и вперед по комнате, вздрагивая при каждом моем «ты». Как дивно хороша была она. Ни разу чувственное желание не рождалось во мне в ее присутствии. Не от того ли я и полюбил ее так крепко? Но теперь кровь бросилась мне в голову. Не помню, что еще говорил я. Антонина прервала меня движением руки. Помню лицо ее с полузакрытыми глазами, с прикушенной нижней губой, между тем, как верхняя вздрагивала. «Поклянись, что ты любишь меня», — с усилием выговорила она. «Чем же клясться? Тобой? Я ни во что не верю, кроме тебя». Но Антонина уже не слушала меня и, заломив руки, восклицала: «Господи, сделай, чтобы он говорил правду, сделай! Если он врет, покарай не его, но меня за то, что я ему верю». Так страстно начала свою любовь странная чета. Чуть не целую зиму толковали о ней в столичных кружках и, конечно, толковали скверно. Ни красота, ни личное обаяние Антонины Павловны никем не принимались в соображение, словно их и не было. Все считали только годы, вычитали 24 из 40 и издевались над остатком 16. В любовь Волынского никто не верил. Все искали какой-нибудь задней гнусной цели, не находили, потому что Волынский был очень богат, и сердились, что не находили. Наконец надоело, притихли. Волынский и Ридель жили тем временем то в деревне, то за границей. Возвращение Волынского в Петербург и значительные потери, понесенные им в одном каменноугольном предприятии, подали повод к взрыву новых пикантных вариаций на игривую тему его связи с богатой пожилой вдовой. «Нечего сказать, красивая история, хорош Волынский», — слышались голоса. «Так вот подкладка нашего романа. Мы бросаемся в рискованные аферы и на случай несостоятельности подготавливаем себе резерв в виде капиталов старой развратницы. Недурно рассчитано. Могуча в людях потребность чужого скандала. И скорее Волга потечет от устья к истоку, нежели свет откажет себе в удовольствии затоптать в грязь любого из членов своего круга при первом же удобном предлоге и случае». Волынский почти не бывал в обществе. Он мало беспокоился сплетнями. Он говорил: «Когда-то свет восхищался разными моими амурными гадостями. Пусть для контраста побронит теперь за первую честную любовь». Но как-то раз, смеясь над одной из глупейших выдумок своих недоброжелателей, он заметил слезы в глазах Антонины Павловны. Беззаботность Волынского исчезла навсегда. Броня, не поддававшаяся ядовитым стрелам злословия, потеряла свою крепость перед скорбным взором любимой женщины, и стрелы начали достигать цели. «Моя любовь причинила тебе позор», — думали любовники, глядя друг на друга. Если Волынский был грустен, Антонина Павловна волновалась. «Какую новую подлость потерпел он за меня?» и погружалась в глубокое уныние. Волынский видел ее печаль, видел открытую, прозревал ее любящим взором под маской напускного спокойствия, и незачем было ему спрашивать о причинах печали. И ничего он не мог придумать, чтобы обессилить и обезвредить их.